Верх башни представлял собой зубчатый шпиль, торчащий посреди гранитной площадки диаметром в дюжину футов. Как и ступеньки, площадку покрывали каракули, наверняка творение безумца. Платформу ничто не огораживало, там негде было прятаться, и, когда королева поднялась на нее, холодный ветер разметал волосы, принялся трепать их. Бентин вышел вперед, шагнул к краю и заглянул вниз, побледнел и поспешно отступил. «Ваше Величество, лучше оставаться ближе к центру», — посоветовал лорд-защитник. На востоке двигались друг к другу два облака пыли, но сквозь серую пелену временами различались марширующие полки, и можно было понять план битвы, придуманный Марвином. Он расположил надежный заслон королевской гвардии на левом фланге, ближе к реке, чтобы предотвратить возможный обход. В центре поставил нильсаильцев вместе с королевской гвардией, а плешую часть конницы выстроил на правом фланге. Позади основного строя ожидали четыре пехотных полка и ринфаэльские рыцари. Из них на конях была лишь треть отряда. Остальным пришлось терпеть бесчестие пешего боя. «Ваше Величество, вот это я понимаю зрелище», усмехнувшись, что с ним случалось редко, изрек Илтис. Раньше Лирна наблюдала битвы прямо из воинского строя, и теперь смотреть издалека казалось постыдным, словно желание полюбоваться на преступную убийственную потеху. «Да, милорд, внушительное зрелище», заставив себя улыбнуться, произнесла королева. Появилась запыхавшаяся, измученная Мюриль. «Ваше Величество, с наилучшими пожеланиями от брата Холлана», выпалила она и вручила королеве подзорную трубу. Лирна растянула ее в полную длину, попыталась настроить на валарское воинство. Не сразу удалось рассмотреть противника сквозь клубы пыли. Валарцы наступали в образцовом порядке, батальоны вольных мечников маршировали ровно и уверенно. Как и Марвин, валарский командир мудро решил обезопасить фланг рекой и расположил плешую часть кавалерии на своем правом фланге. Но валарцы растянули войска, пехота выстроилась лишь двумя шеренгами, чтобы не уступать длиной фронта королевской армии. Облако разошлось, и королева смогла рассмотреть тылы противника. «Никаких резервов», — пробормотала она. «Неужели императрица решила попросту обескровить нападавших, пожертвовать целой армией, чтобы нанести урон? Но подобная стратегия глупа даже для безумца. Не проще ли собрать достаточно сил и встретиться хотя бы на равных дальше по дороге?» Марвин подвел армию на 300 ярдов к валарцам. Кумбраэльские лучники вышли вперед и выстроились тремя шеренгами. Буря оставила в живых лишь треть из тех, кто откликнулся на призыв благословенной госпожи. Но утыканные стрелами тела валитари очень наглядно показывали, на что способна даже небольшая группа умелых лучников, а в армии их оставалось больше 3000. Кроме того, вперед выкатили дюжину баллист на повозках. Лирна осмотрела каждую в подзорную трубу и вздохнула с облегчением. Похоже, Аларнис все-таки не сумела удрать от Даваки. Королева строго-настрого приказала Лоночке немедля связать госпожу королевского творца по рукам и ногам, если та вздумает сбежать на поле боя. Лирна искренне надеялась, что до этого не дойдет. Лучники задвигались, будто волна пробежала по рядам. Валарцы подошли на 200 ярдов. Стрелки подняли луки вверх. Возле ног у каждого торчал чистокол стрел. Тетивы спустили одновременно, и Лирна увидела, как летит черное облако, выписывает дугу между армией королевства и валарцами. Их строй заколебался под смертоносным дождем, центр едва устоял. Ударили баллисты. С первого залпа они выкосили 20 человек. В центре валарский строй редел с каждой минутой. Дюжины раненых и убитых валились через каждые 10 шагов. Валарцы замедлились, поступь потеряла уверенность, ведь каждый видел, как много умирает товарищей. За строем вздыбил коня офицер, замахал мечом, закричал, но копье баллисты пробило его доспех, вышибло из седла. Батальон остановился, и солдаты кинулись в рассыпную, бросая оружие, низко пригнувшись под смертельным дождем. Лирна не могла этого услышать, но знала, что сейчас торжествующий крик вырвался из 1000 глоток. Кумбрельцы мстили и, похоже, еще не насытились убийством. Они побросали луки и без приказа кинулись в погоню, вытаскивая на бегу мечи и топоры, стремясь ворваться в пролом посреди валарского строя. Сноровистый тактик, Марвин тут же использовал открывшуюся возможность. Скомандовал всем атаковать. Королевская гвардия устремилась на врага, сорвалась с места кавалерия. Снова поднялось облако пыли, но королева успела увидеть, как кумбрельцы врезались в ряды вольных мечников. Похоже, валарский центр тут же развалился под натиском, но пыль накрыла все поле битвы, и только изредка угадывались очертания сражающихся. Да, спектакль вышел убогий, прокомментировал Илтис. «Ваше Величество», — тихо, но настойчиво позвала Мюрилли и указала на пыльное облако, поднявшееся на другом берегу реки. Лирна направила туда трубу и рассмотрела плотную массу скачущих галопом всадников. «Кавалерия», — пробормотала королева, причем необычная, в красных доспехах, а не в черных. «Немалая сила, 1005». Лирна вспомнила описанные Фринтисом ночные видения. Похоже, императрица выслала своих арисаев. Но почему не с армией? Река на мили в обе стороны слишком глубокая для переправы, заметил Бентин. Даже если у них есть лодки, битва закончится прежде, чем они переправятся. А тогда лучники разорвут их в клочья. Но в душе Лирны нарастала тревога. Всадники слишком уж уверенно скакали к реке, и цель их скоро стала очевидной. Они не поспешили ударить во фланг королевскому войску, но направились прямо к храму. К ней, королеве Лирне. «Сколько охраны оставил нам граф Марвин?» — поинтересовалась она. «Два полка, ваше величество, 12-е королевские кинжалы». Лирна подошла ближе к краю, посмотрела на храм внизу. Лорд Норта заметил всадников и выстраивал свою роту лучников на берегу. Будто ощутив взгляд королевы, Норта глянул вверх, указал на приближающихся всадников и пожал плечами. «Хаэм, а зачем они так упорно скачут к берегу реки? Ведь она непроходима». Королева направила трубу на быстрый поток, вихрящийся, серый от ила. «Как странно, у храма вода светлее и течет быстрее. Там что-то под водой», – прошептала Лирна и поняла, что уже слишком поздно. Первый эскадрон без промедления кинулся в воду, но лошади погрузились всего на пару футов. Взбивая пену, они скакали к другому берегу. Илтис схватил королеву за руку и потащил вниз по лестнице, но Лирна успела увидеть, как передовой всадник в красных доспехах подъезжал к южному берегу и во весь рот смеялся жалкому залпу, выпущенному лучниками Норты. Внизу лестницы поджидала мрачная Довака. Она уже успела обогреть копье. Бледная Эларнис стояла рядом и равнодушно глядела на побоище, происходящее в храме. От гомона, лязга, криков и ржания закладывала уши. Визжали умирающие, ревели от ярости дерущиеся гвардейцы, хохотали арисаи. Лирна вышла с лестницы наружу и увидела своего воина, яростно махавшего топором. Арисей ловко уклонялся от ударов, точно и проворно резал воину лицо. За ними храмовый двор превратился в круговорот тела и стали. Королева различила лорда Норту. Вот он зарубил арисея, вздернул на ноги своего, закричал, пытаясь заставить воинов построиться. Хоть и умелый боец, Норта все еще оставался в живых во многом благодаря снежинке. Боевая кошка, ураган когтей и клыков, валила одного врага за другим и не обращала внимания на множество нанесенных ей ран. Королева шагнула вперед. «Мы должны...» «Нет», — твердо заявил лорд-защитник. Его огромная ладонь сомкнулась вокруг предплечья королевы, и Илтис оттащил ее в здание. «Лорд Норта, пытаясь высвободиться», — крикнула Лирна. «Ваше Величество, он умрет здесь, защищая вас», — сказал Илтис и толкнул ее к стене. Из-за угла выскочил Арисей. Рассмеялся от удовольствия и кинулся на Илтиса с тонким мечом. Лорд-защитник мощно отбил клинок, меч Арисея ударился о камень и сломался. Арисей сумел обломком парировать ответный удар сверху, но не успел уклониться от копья Доваки, уколовшего в пах. Илтис отпихнул труп и снова взял королеву за руку. «Кони на западном краю лагеря», — сообщил он. «Если я паду, вам не стоит медлить. Путь преградили еще двое арисеев». Илтис с Довакой тут же бросились на них. Эта часть храма состояла почти сплошь из узких переулков между пирамидальными строениями. Теснота была на руку Илтису. Здоровяк скрестил меч с мечом противника, надавил, заставил того отшатнуться, ударил коленом в грудь, а потом раз и другой хряснул об стену, пока незащищенная голова Арисея не лопнула, будто яйцо. Напавший на Доваку без труда отбивал ее удар и смеялся, но умолк, когда точно брошенный кинжал Лирны воткнулся ему в шею. За спиной королевы зазвенела сталь. Лирна обернулась. Прижавшись спиной к стене, Бентин лихорадочно крутил мечом, отбиваясь от пары арисеев. Мюриль, пригнувшись, испустила хищный вопль и кинулась на ближайшего врага, воткнула нож ему в руку. Арисей отшатнулся прежде, чем Мюриль успела выдернуть нож, и ударил ее в лицо кулаком. Мюриль покатилась на земь. Ухмыляясь, Арисей шагнул к ней и упал замертво с разрубленной шеей. Другой Арисей лежал у ног молодого лорда, но тот зажимал рукой рану в боку. Кровь обильно струилась меж пальцев. «Милорд!» — крикнула Лирна и кинулась к нему, но Мюриль остановила ее. Глаз девушки быстро заплывал, она пошатывалась, но все-таки смогла удержать Лирну. Появилось еще трое Арисеев. Один мельком глянул на раненого лорда и коротким точным ударом вспорол ему горло. «Лирна!» — крикнула Двока, схватила королеву за плечо и потащила за собой. Мир превратился в круговорот безумной драки. Впереди шел Илтис, пытаясь отыскать дорогу сквозь каменный лабиринт, усеянный трупами. Двока охраняла тыл, задерживаясь лишь для того, чтобы проткнуть копьем вздумавшего догонять Арисея. Мюриль шла рядом с Лирной, держа за руку Эларнис. Госпожа королевский творец равнодушно и отрешенно глядела на окружающий кошмар. Илтис воскликнул в отчаянии, когда путь преградили снова. Лорд-защитник нырнул под удар, рубанул в ответ. Противник захихикал, глядя на свои отсеченные пальцы. Когда Илтис оглянулся, в его глазах был панический страх. Королева не могла и вообразить, что Илтис способен так испугаться. Но его страх вернул королеве самообладание, изгнал образ умирающего Бентина, вид его крови, хлынувшей на камни храма из рассеченного горла. «Боги всегда голодны. Милорд, ведите нас в центр», — приказала королева Илтису. «По крайней мере, там наши солдаты». Он поколебался мгновение, затем поклонился. «Я умоляю простить меня за слабость. У нас нет времени, милорд». Рядом лежала тощая темноволосая женщина из королевских кинжалов. Она прижимала к груди топорик, будто любимое дитя. Лирна подхватила оружие и кинула Илтису. «Пора идти». Пришлось пробиваться к выжившим солдатам лорда Норты. Их осталось, наверное, с полсотни, сбившихся в плотное кольцо в центре храма. И это кольцо окружала растущая стена трупов. Илтис зарубил Арисея ударом в спину, взялся за меч обеими руками и принялся убивать налево и направо. Проделал проход, и Лирна с Мюриль прошли к своим и притащили с собой безучастную Эларнис. Но сам лорд-защитник не успел. Арисей пнул его под колено. Илтис упал, подбежали остальные, но Двока прыгнула, завертела копьем, выкалывая глаза и отсекая пальцы. Арисей отпрянули, Двока помогла Илтису встать на ноги, и тот проломился сквозь краснодоспешный строй. Двока шла следом и неустанно крутила копьем. Лирну тут же отвели в центр кольца. Там лежала на боку снежинка. С ее когтей свисали ошметки мяса. Шерсть слиплась от крови, лужа расползалась по камням под кошкой. Но глаза снежинки ничуть не потускнели, и она даже нашла силы тихонько заурчать, когда ее погладила Эларнис. Лязг оружия внезапно стих. Вокруг стонали и плакали раненые. Арисей плотно окружили солдат Норты, но чуть отступили от них. Многие Арисей были ранены, некоторые жутко изувечены, с выбитыми глазами, зияющими на лицах дырами. Из пробоин в доспехах струилась кровь. Но все улыбались, не в жестокой насмешке, а от настоящей радости. Вот для этого их и сделали, обводя взглядом море счастливых лиц, подумала Лирна. Новая раса, способная наслаждаться убийством и смертью. Идеальные валарцы. Королевские кинжалы тяжело дышали, у многих текла кровь. Избитые, израненные, но не испугавшиеся, готовые отразить очередную атаку. Они плотно обступили королеву, украдкой поглядывали на нее, словно боялись неодобрения. «Императрица создала мерзких, а я, гордых и сильных», подумала Лирна. Она встала и подняла над головой окровавленный топор. Прежняя его хозяйка умерла, сражаясь. Королева тоже приготовилась умереть достойно. «Похоже, мы приносим им счастье», — крикнула она. «Идите со мной, и мы заставим их плакать». Королевские кинжалы заревели. Из полусотни глоток вырвался кровожадный вопль. Солдаты потрясали оружием, выкрикивали непристойные оскорбления. «Я тебе в рот твои яйца забью, посмеешься тогда, ублюдок», — заорал коренастый крепыш неподалеку от Лирны. Арисаи развеселились еще сильнее. Лирна посмотрела в глаза Норти и увидела там угрюмую решимость. Он глядел на снежинку. Та закрыла глаза и не шевелилась. Лицо Норта исказило гримасой ярости и горя. «Мы выводим нашу королеву отсюда», — крикнул он. Атакующий строй. Кинжалы выстроились клином со сноровкой, рожденной месяцами тренировок. Норта поднял меч, приготовился отдать приказ в атаку, но его внимание привлекло волнение в рядах рисаев. Толпа разделилась, и вперед выступил высокий человек в красных доспехах, но с лицом зрелого мужчины, тощий, тонкогубый, с бледно-голубыми глазами. В отличие от рисаев, он не смеялся. Меч Норты опустился, а сам он смотрел на мужчину, разинув рот. «Аспект», — ошеломленно выговорил Норта. Глава 9. Рива. Лиза не совсем правильно, но вполне бегло говорила на языке королевства, гораздо лучше, чем Рива на валарском. Лиза сидела на единственной в комнате кровати, подтянув колени, и внимательно наблюдала за упражнениями Ривы. В первый же день заточения Варулик выдал ей короткий деревянный меч и веско сказал: подготовься как следует. Арине все равно, кем ты была, она ценит лишь то, кем ты можешь стать. Реву с Лизой поселили в просторной комнате без окон. Места для тренировки хватало. Рива танцевала на мозаичных полах, скользила вокруг элегантных колонн из черного мрамора с белыми прожилками. Стены украшали поблекшие картины, изображающие сражающихся людей и зверей. Лиза старалась не смотреть на них. В дальнем конце комнаты в полу был бассейн, куда по скрытой системе труб подводилась горячая вода. Кроме кровати, мебели практически не имелось, и никакой тяжелой утвари, способной послужить оружием. Даже меч был из сандалового дерева и растрескался бы от первого же удара любой твердый предмет. «Отчего же ты не боишься?» – спросила Лиза. «Страх убивает», – извернувшись в финальном пируэте уколов и уклонений, – объяснила Рива. «Если станешь тренироваться со мной, страх уменьшится». Комплекс упражнений Рива составила сама, усовершенствовала орденские тренировки, придуманные, чтобы противостоять Куритаим. Хотя, судя по тому, что Лиза рассказывала о представлениях, драться с Куритаими было бы проще. Рива несколько часов тщательно расспрашивала рабыню, пока та не заревела, рассказывая о чудовищной кошке с зубами-кинжалами. «Я, не ты, не воин», — сказала Лиза, подтянула к себе колени и уместила подбородок на них. «Тогда кто же ты, рабыня?» «Всегда просто рабыня, не глядя на Риву», — прошептала Лиза. «Но у тебя же есть умения и способности, числа, письмо, языки», — пожав плечами, ответила рабыня. «Господин научил меня многому, но здесь все бесполезно. Я Авиэль, ты, Левилла. И кто они, сестры? Одна сильная, вторая слабая». Рива недовольно хмыкнула, подошла к кровати, ухватила девушку за кисти рук и вздернула на ноги. «Смотри на меня». Она поддела ее подбородок пальцами, затем тряхнула раз, другой, пока перепуганная Лиза не открыла глаза. «Хватит киснуть. Наше будущее потребует от нас всех сил, и твоих, и моих, если уж мы хотим выжить». Девушка обмякла, снова заструились слезы. «Но я не как ты». Рива занесла ладонь, чтобы дать пощечину. «Надо вбить хоть какую-нибудь решимость, заставить тренироваться, безжалостно лупить, пока она не начнет делать хоть что-нибудь. Она быстро выучится, если оставить пару синяков на этих идеальных ногах, это жалкая грешница». Ее руки дрогнули. Лиза осела на кровать, плачущая, беспомощная. «Прости», — сказала Рива и отступила. Ее сердце бешено колотилось. В толстой железной двери забрянчали ключи. Взвизгнули петли, дверь открылась, и показался Варулик с парой куритаев. Он посмотрел на Риву, на плачущую Лизу. «Мне велено наказать ее, если она не сумеет ублажить тебя», — сказал он. «Она в достаточной мере ублажает меня. Чего ты хочешь?» Он склонил голову и на удивление вежливо, уважительно заговорил. «Сегодня сражается светловолосый мужчина. Императрица посчитала, что ты захочешь увидеть его бой». Сначала Рива собиралась отказаться. Зрелище смерти щита не доставит ей удовольствия. Но вдруг появится возможность бежать, к тому же пират заслуживал того, чтобы хоть кто-то из союзников видел его смерть. Рива бросила деревянный меч на кровать. «Хотя бы попытайся», — спокойно сказала Рива Лизе, положив руку ей на плечо. «Попробуй повторить то, что делаю я». Девушка нерешительно кивнула. Рива пошла к дверям и заметила, что Куритай не отходит от Варулика дальше, чем на 6 дюймов. Хаэм, главный смотритель, боится своей узницы. А еще он, к сожалению, очень умный человек. Его не трогали оскорбления, он всегда оставался вне досягаемости ударов и заботился о том, чтобы кисти Ривы сковывали каждый раз, когда она покидала свою роскошную камеру. Рива стояла неподвижно, когда один куритай приставил ей нож к горлу, а второй надевал наручники. Похоже, расправиться с одним несложно. Накинуть цепи на шею и сломать ее, но мгновением позже погибнешь от руки второго куритая. Надо придумать, как избежать этого. Да и Варулик вряд ли будет стоять и смотреть, как убивают его людей. Пусть он и среднего роста, татуированные руки выглядят очень сильными, и держится он как воин. Может, он когда-то служил в армии? Удобно ли ты расположилась? Осведомился Варулик по пути. Они шли по коридору глубоко в недрах арены. Тот выводил к длинной лестнице, огибавшей огромный овал арены и поднимавшейся на поверхность. «Стул и стол не помешали бы», — ответила Рива. «Они слишком легко ломаются, ножки можно использовать как оружие. Потому, увы, я вынужден отказать». Рива подавила разочарованный вздох. «Да, отец любит расставлять препоны на пути. Ну вот почему бы не наградить ее тупым тюремщиком? Если цель отца — наказать свою грешную дочь, то попытка убежать отсюда уж точно быстро увенчается суровой и окончательной карой. Само собой, ответа на сомнения и мольбы не последовало. И понятно почему. Ривалгала во имя отца и вряд ли достойна жизни. Тогда принесите девушке книги. Думаю, она заслуживает развлечения. Я позабочусь, пообещал Варулик. Некоторое время они поднимались молча, миновали несколько сторожевых постов, где неподвижно стояли и глазели в пустоту Куритой. Чем выше, тем богаче делался коридор, голая кирпичная кладка уступила гладким, украшенным мозаикой стенам, а временами попадались и барельефы. Удивительно, но на всем виднелись следы давней порчи. Надписи грубо стесаны, разбиты сцены на барельефах, но шрамы на камне уже потемнели, сравнялись цветом с остальным. «Очень старое здание», — сказала Рива, когда они приблизились к поверхности. В низком коридоре теперь отдавался ритмичный гул, усиливавшийся с каждым шагом. Рива хорошо знала подобный шум, так похожий на крики лучников, стоявших на стенах Алытера. Лучники издевались над валарцами, звали прийти под очередной ураган стрел. Так воют души, изголодавшиеся по крови. «Да, в самом деле», — согласился Варулик, — «это старейшее здание в городе, продукт менее просвещенной эпохи». Рива заметила, что в его обычно равнодушный и спокойный голос прокралась нотка презрения. «Менее просвещенный», — тут же поддела его Рива. «Так утверждают имперские историки», — ответил Варулик и посмотрел на статую у широкой арки, выводящей на арену. Рива видела множество подобных статуй, мужчин, горделиво воздевающих короткие мечи. Судя по блеску бронзы, статую установили недавно, но постамент казался гораздо старше. Изящный искусно вырезанный цилиндр из красно-золотого мрамора. К боку постамента грубо приколотили железную табличку, и камень местами потрескался и выкрашился. Тут стоял кто-то другой, поделилась наблюдением Рива. И кто же? Варулик отвернулся и ускорил шаг. «Саварик, величайший из охранителей», — равнодушно ответил управитель арены. «Охранителей чего?» Он подвел Риву к другой лестнице, ведущей на верхний уровень. Пока поднимались, Варулик молчал, шум толпы сделался оглушительной какофонией, но, когда управитель наконец ответил, Рива сумела расслышать. «Охранителей всего, что отобрали у нас». Затем Риву провели по коридорам, где через каждые 10 шагов стояли охранники, главным образом, вольные мечники, хотя и в неожиданно разномастных доспехах и при разном оружии, но выражение на побледневших лицах у всех было одинаковое. Дикий судорожный страх. «Отчего они так?» — подумала Рива и посмотрела вперед, на сидящую боком к ней на скамье стройную женщину. Когда Риву привели на балкон, императрица встала, чтобы приветствовать гостью, и с обескураживающим радушием улыбнулась, подошла ближе и поцеловала в щеку. «Младшая сестра, как любезно с твоей стороны прийти ко мне!» Рива стиснула кулаки и мысленно обругала себя за слабость и податливость. Аромат духов императрицы наполнил ноздри изысканным, тончайшим наслаждением, но Рива обуздала ярость. Рядом стояли 5 арисаев, и все добродушно улыбнулись Риве. «Какая дерзкая фамильярность! Да они же видят во мне такую же, как они!» Вдруг с ужасом и отвращением поняла Рива. Императрица приказала Варулику: «Угомони их!» Он подошел к краю балкона, махнул кому-то невидимому, и тотчас же повелительно, зычно, громко заревели трубы, заставляя всех умолкнуть. Толпа мгновенно стихла, и наступившую тишину не нарушало даже случайное покашливание, будто все разом вдохнули и боялись выдохнуть. Императрица подошла к самому краю, так что ее босые пальцы высунулись с балкона. «Почтенные горожане и разнообразные подонки», — проговорила она, и ее голос с неестественной четкостью и силой разнесся по всем закоулкам арены. «Перед тем, как потешить ваши гнилые сердца новой кровью, я хотела бы представить вам почетную заокеанскую гостью». Она указала на Риву и улыбнулась, как мудрая старшая сестра, желающая подбодрить младшую. Рива стояла неподвижно, пока не прокашлялся Арисой. Он изобразил виноватую гримасу, погладил бритый подбородок, положил ладонь на рукоять кинжала. Рива медленно подошла к императрице и вздрогнула, когда та схватила и подняла закованную в кандалы руку пленницы. «Я отдаю вам госпожу правительницу Риву Мустер Кумбраильскую», — крикнула императрица. «Многие из ваших сыновей и мужей приняли смерть от ее рук. Хочу сказать, вполне заслуженную смерть. Никто из вас не достоин целовать ноги этой женщины. Но тем не менее я отдаю ее для вашего развлечения. Разве ваша императрица не щедра?» Она крепче сжала руку Ривы, на лице появилась лютая злоба. Казалось, императрица будет так стоять целую вечность, шарить по толпе взглядом, отыскивая малейший знак недовольства. Наконец она неразборчиво буркнула что-то себе под нос и выпустила руку Ривы, уселась на скамью и раздраженно махнула Варулику. «Начинай, а ты, сестричка, присаживайся со мной». Снова завыли трубы, теперь уже не так пронзительно язычно, а даже радостно. Рива плюхнулась на скамью рядом с императрицей. Никто не издавал восторженных приветственных криков. Над ареной шуршал тысячеголосый настороженный шепоток. Рабыня принесла чай в крохотных чашечках и тарелку с необыкновенным мастерством изготовленных пирожных. Каждый идеальный куб с глазурью разных цветов, с крошечным гербом из золотой фольги сверху. Императрица протянула пирожное Риве, чтобы та рассмотрела. На гербе был кинжал и выложенная вокруг него цепь. «Смерть и рабство, два моих дара», — сообщила императрица. Рассмеялась и закинула пирожное себе в рот. Жевала она тщательно, даже хмурилась от усилия, но, по-видимому, испытывала не больше удовольствия, чем при поедании обычного хлеба. С балкона овал арены открывался почти целиком, где-то 2,5 сотни шагов в ширину, 400 в длину. Несколько рабов проворно заравнивали граблями темные пятна на песке, наверное, следы предыдущей кровавой забавы. Рива обвела взглядом публику. Страх у людей, очевидно, прошел, пугливые шепотки сменились оживленным гомоном. Публика предвкушала интересное развлечение. Бояться, но не в силах противостоять желанию наслаждаться чужой кровью и смертью, с презрением подумала Рива. «Да, они отвратительны», — прокомментировала императрица. Рива сглотнула. «Нельзя думать, нельзя волноваться и поддаваться эмоциям. Вы ненавидите своих людей так же, как я, это отребье», — поинтересовалась императрица. «Их легковерие и глупость временами очень раздражают». Рива понимала, что ее провоцируют. Древняя тварь закидывает крючок, пытается разозлить ее и залезть в разум. Но Рива безо всякой злости думала о своих доверчивых преданных людях. «Они месяцами выдерживали натиск твоего лучшего войска», — сказала она. «Голодные, лишенные надежды, они отдавали кровь и жизнь, чтобы спасти друг друга. Твой народ развлекает себя убийствами и страданиями. Я уж лучше приберегу свою ненависть для него». «А чувство вины оставишь себе», — заметила императрица. Откусила от второго пирожного и разочарованно поморщилась. «Все на вкус будто пепел», — пожаловалась она и выбросила лакомство. Рива сделала вид, что не замечает пристального взгляда императрицы, и уставилась на арену. Зрители заволновались. Из противоположных дверей появились мужчины. Но энтузиазм толпы быстро угас, когда зрителям стало ясно, кто перед ними. Все вышедшие были голыми, бледными и дрожали. Некоторые пытались прикрыть руками дряблые гениталии. Другие, ошеломленные, оцепенели либо недоуменно рассматривали арену. «Младшая сестра, простите меня». Императрица встала и подошла к самому краю балкона. Там ожидал, опустившись на колено, Арисей с коротким мечом в руках. «А вот еще одно доказательство безграничной щедрости вашей императрицы», — величественно обведя рукой арену, объявила она. «Я добавляю еще 2 команды в нашу великую древнюю гонку за мечом. Справа от меня, почтенная команда предателей, слева, высокий орден казнокрадов. Обе команды навлекли на себя мой гнев жадностью и неверностью, но моя сострадающая женская душа взывает к милосердию. Единственный победитель сегодняшнего состязания получит право дожить свои дни в рабстве, а его семья будет избавлена от казни 3 смертей. Императрица взяла у Арисея меч и швырнула на арену. Рива помимо воли восхитилась мастерству броска. Меч по рукоять вошел в песок. Императрица отвернулась, кратко взревели трубы. Разочарованно забормотала сконфуженная и расстроенная толпа. Когда затихли трубы, голые бойцы все так же стояли на песке, настороженно переглядывались, поднимали заплаканные лица к небу. Всеми ими овладело глубочайшее отчаяние. На мгновение показалось, что они так и останутся стоять, прикованные к месту ужасом. Но варита из верхних ярусов выпустили несколько стрел, и те воткнулись у самых ног бойцов. Один из голых тут же бросился вперед, показывая невероятное проворство для мужчины со столь солидным животом. За ним ринулось еще несколько. Их противники тоже побежали. И вот уже обе группы мчались друг на друга, хлопая жировыми складками, обливаясь потом, неистово и отчаянно голося. Пузан первым схватил меч, занес над головой и обрушил на подбежавших противников. Из массы сталкивающихся тел брызнул фонтан крови. Толстяк быстро скрылся из виду под лесом дергающихся рук. Бойцы свирепо, но неумело били друг друга. Снова показался меч, уже в руке тощего как палка старика с редкой всклокоченной шевелюрой и безумными глазами. Он неустанно тыкал мечом во все вокруг, но его схватили, уронили на землю, и он скрылся из виду. «Не трать на них свою жалость, усаживаясь», — посоветовала императрица. «Они все одетые в черное, и у всех кровь на руках». Она придвинулась ближе и спросила заговорщицким шепотом: «Не дать, не взять сплетничают подружки. Как тебе Лиза? Она ведь вправду очень милая». Рива решила не отвечать, упорно смотрела на уменьшившуюся толпу несчастных голых бедняк. Многие уже лежали на песке, израненные либо обессилевшие, но в центре арены еще боролась плотная группка, сгусток окровавленной дряблой плоти вокруг меча. «Если она, Хаэм, не в твоем вкусе, я могу обеспечить замену», — предложила императрица. «Ничего не чувствовать, ни о чем не думать», — напомнила себе Рива и добавила вслух. «Она вполне приемлема для меня, я рада. В конце концов, ты, мой наипочтеннейший Гарисай, теперешняя твоя комната традиционно достается самым великим чемпионам игр. Знаешь, в далеком прошлом Гарисай были не рабами, но свободными мужчинами и женщинами, пришедшими почтить богов мужеством и кровью. Непобежденных почитали и чествовали, осыпали благами и роскошью. Боги снисходительны к тем, кто умеет утолять их вечную жажду». Группка из пяти выживших подбиралась к хранителю меча. Тот, мокрый от пота, едва держался на ногах, отгонял противников неуклюжими уколами. «А что случилось с вашими богами?» — спросила Рива. «Мы убили их», — ответила императрица и посмотрела на арену, где схватка близилась к завершению. Меченосец зарубил высокого, но старого противника, а остальные кинулись на него, свалили на земь, замелькали кулаки, и вот один вскочил с мечом и тут же обратился против недавних союзников. Он истошно визжал при каждом ударе. Толпа снова умолкла. Ритмичный визг плескался среди арены, забирался под самые верхние ярусы. Наконец боец умолк, прикончив последнюю жертву, и, рыдая, осел на песок. Дряблый оплывший торс сверху донизу покрывала кровь. Императрица прищурилась. «А, этот из казнокрадов», — отметила она и сказала Варулику. «Удостоверьтесь, что он прикончил раненых, затем пошлите его на монетный двор. Пусть таскает мешки с золотом и серебром до конца жизни, тогда он поймет истинное значение денег». Императрица откинулась на спинку, погладила прядь волос Ривы, выбившуюся из длинной косы. «Боги бесполезны для людей, желающих великого будущего и предназначения, которое способен исполнить лишь чистый незамутненный разум», — задумчиво произнесла императрица. «По крайней мере, так говорил мой отец. Ваши боги иллюзорны. Они умерли, но отец мира жив». Пара рисеев поставила плачущего победителя на ноги, толкнула к человеку с распоротым животом. Человек одной рукой сжимал выползающие кишки, а вторую протянул к убийце, умоляя о милосердии. «Вы создали страну ужасов. Сестра, а что же твоя страна? Разве она – идеал цивилизации? Я видела твою страну. Она, мягко говоря, далека от идеала. Вы присмыкаетесь перед записанными столетия назад фантазиями и бесконечно враждуете с теми, кто поклоняется мертвым. Благодаря вам с этой враждой теперь покончено. И благодаря тебе, благословенная госпожа», — говорящая голосом отца, смутив Реву, сказала императрица и тихонько рассмеялась. «А да, я это вижу. Ты солгала. Тысячи пошли за тобой на смерть из-за твоих слов, которые ты приписала своему глухому и немому богу. И, хотя ты никогда по-настоящему не слышала его голос, ты боишься его суда». Императрица придвинулась еще ближе. Рива упорно смотрела на арену, где победитель ковылял, будто младенец, от одного тела к другому. «Брось, сестричка, не стоит так переживать», — с искренней заботой проговорила императрица. «Я покажу тебе столько, что тебя перестанет заботить твой придуманный отец». «Я уже навидалась достаточно», — буркнула Рива. Победитель неловко и мучительно прикончил последнего раненого, а затем Арисаи схватили беднягу и уволокли прочь. Несчастный бессильно болтался в их руках и безумно завывал. Рива ощутила дыхание на щеке. Императрица тихонько вздохнула, затем легко поцеловала Риву и отстранилась. «Тут я едва ли могу согласиться, миледи. Рабам потребовалось без малого полчаса, чтобы уволочь тела с арены и разгрести кровавые лужи». Императрица молчала, глаза ее сделались пустыми и блеклыми. Временами она тихонько шептала, хмурилась, чему-то удивлялась, а иногда на ее лице появлялась такая растерянность и скорбь, что Риве невольно хотелось пожалеть ее. «Да она же безумна», — подумала Рива. «Сумасшедшая правительница империи, построенной как торжество чистого разума». Завыли трубы. Императрица заморгала, посмотрела на людей, входящих на арену. Двоих высоких мужчин, блондина с коротким мечом и темноволосого с копьем. Оба были без доспехов, лишь в кожаных штанах, голые по пояс. В отличие от несчастных опальных чиновников, эти двое не боялись, смотрели гордо, хотя огромная арена их удивила и насторожила. Предчувствуя знакомое развлечение, публика оживилась, послышались возгласы одобрения и насмешки. Похоже, зрители уже позабыли кошмар гонки за мечом. Рива стиснула кулаки, кандалы врезались в запястья. Она неотрывно глядела на лицо щита. Выбритый он казался моложавым и свежим. Рива знала, что его хищные, резкие черты свели с ума не одну леди королевства. Темноволосый рядом с ним был совсем еще юношей, лет 20, не больше. Лицо застыло в напряжении, парень пытался побороть страх. Но вот он заметил Риву, и страх мгновенно исчез. Лицо озарилось радостью. Риве стало не по себе. Юноша упал на колени, поднял на вытянутых руках копье, закричал. За яростным воем толпы слов было не разобрать, но Рива знала, что выкрикнул юноша. «А благословенная госпожа, я счастлив увидеть тебя. Так ты знаешь и младшего», — осведомилась императрица. Рива и сама не поняла, зачем ответила, ведь императрица с легкостью читала чувства и мысли. Наверное, хотелось произнести имя вслух, ведь это памяти дань тому, кто умрет перед своей благословенной госпожой. «Это Элерн Вариш из Риверланда, стражник дома Мустер», — сказала она. Слова с трудом выходили из пересохшей глотки. Императрица положила руку Риве на плечо, притянула к себе, проговорила с сочувствием. «Тебя так мучает вина. Тебе следует принять, кто ты и что ты». Она указала на коленопреклоненного вариша. «Он и подобные ему никогда не достигнут наших высот. Природа предопределила им быть слугами. Думаю, эту истину ваша королева осознала уже давно». Императрица снова обняла Риву, а затем подошла к краю балкона. Публика привычно умолкла по сигналу трубы. «Давным-давно, когда вашу страну раздирали предрассудки и ложь, этот день был известен как пир павших братьев, празднование великой битвы, в которой сражались единственные смертные, возвышенные до святых охранителей. Я дарую вам Маривика и Корсева», — объявила императрица и указала на щита Элерна. Юноша уже поднялся на ноги, но не сводил с Ривы глаз, улыбался ей и, похоже, не слушал ни слов императрицы, ни криков толпы. «Ликуйте же, глядя на их битву с самыми губительными из Дермас, провозвестниками Рока», — объявила императрица и указала на ворота в западной стене арены. Под вытье труп они раскрылись, и толпа восторженно завопила при виде выходящих на арену зверей. Рива сперва приняла их за родичей боевого кота лорда Норты, но скоро поняла, что они совершенно другой породы, гораздо тоньше телом и не такие высокие. И цвет другой, желто-черные полосы сверху донизу. А главное отличие – пара торчащих из верхней челюсти длинных клыков. Кошки постоянно скалились, дергали цепи. Их выводили по трое, у каждой тройки – свой дрессировщик, рослый мужчина в кожаных доспехах, держащий в одной руке кнут, а в другой – кошачьи цепи. Кинжалозубые, возвратившись к Криве, пояснила императрица. Говорят, их породили дермасы и выслали наружу, чтобы возвестить грядущую неизбежную гибель человечества. Древние жрецы всегда возвещали мировые катастрофы, эпидемии и разрушения, которые можно предотвратить, лишь ублажая богов и, само собой, их жрецов. Рива старалась успокоиться. Дрессировщики осаживали зверей, постепенно подводили ближе к стоящим на арене щиту и Элерну. Чуя кровь, коты шипели и корчились, норовили вырваться. «Для арены отбирают самых свирепых котят и постоянно держат их впроголодь», — сказала императрица. «Арена – единственное место, которое у них ассоциируется с мясом. Оттого им не терпится броситься на добычу». Элерн и щит подошли близко друг к другу. Юный стражник на прощание поклонился Риве и приготовился к бою, пригнулся, выставил копье, причем держал его ровно, острие на уровне груди. «Арентис хорошо обучил его», — подумала Рива. Сдерживать чувства ей не удавалось. Колотилось сердце, Рива взмокла от пота. «Пожалуйста, нет», — прошептала она, позабыв о гордости и о том, что рядом заклятый враг. «Она не сможет вынести вида этой бойни. Младшая сестра, ты просишь о милости?» Императрица положила руки ей на плечи и развернула лицом к себе. «И что же ты дашь мне взамен? Я буду драться вместо них. Ты в любом случае еще будешь драться здесь. А я обещала представление моему жуткому народу. Что еще ты можешь предложить мне?» Императрица притянула Риву к себе и зашептала на ухо. «Когда вернется любимый, мы сокрушим союзника, и весь мир станет нашим. «Младшая сестра, будь со мной, я отдам тебе королевство, ты будешь править от моего имени, оставь своим людям этого вашего отца мира, если хочешь, мне безразлично, как ты будешь им лгать, возьми этих двоих, из них получатся отличные слуги и бойцы, при должном воспитании, свирепые и искусные, ты уничтожишь все остальные веры, навечно изгонишь еретиков, принесешь любовь отца во все закоулки королевства». Императрица отступила на шаг, тепло улыбнулась и погладила Реву по щеке, стерла единственную слезинку. «Разве не этого ты всегда хотела?» Рива посмотрела на арену. Дрессировщики окружили щита с Эллирном, потихоньку подводили зверей все ближе. «У тебя есть дар, песнь, позволяющая читать чувства других», — сказала Рива. «Да, она открывает мне многое. А что она открыла тебе сейчас?» — спросила Рива и посмотрела императрице в глаза. В них мелькнула тревога, радости толика разочарования. Императрица отшатнулась, но опоздала. Рива ударила лбом ей в нос, императрица шлепнулась на скамью. Мечи Арисеев с шипением вылетели из ножен, рабы подступили с трех сторон. Рива шагнула на край балкона и прыгнула вниз. Глава 10. Вайлин. Дарена вернулась в свое тело с криком. Ее трясло. Вайлин обнял ее, прижал к себе и держал, пока она не успокоилась. Она выходила из тела лишь на короткое время и по своему желанию, поскольку горцы пока не появились. Потому вряд ли Дарена так измучилась из-за злоупотребления даром. «Они теперь в горах и убивают всех, кого находит», — выговорила побелевшая девушка. «Вайлин, он знал, что я его видела», — и смеялся. Вайлин собрал старейшин волчьего народа послушать рассказ Дарены. Те совсем приуныли. Воистину на их народ легла тень ворона, и давно предсказанный ужас пришел к порогу дома. «Среди них много варитаев и куритаев», — сообщила Дарена. «Вольных мечников гораздо меньше, в основном кавалерия. Их души растревожены, полыхают красным цветом подозрения и страха. Армия вошла в горы 2 дня назад. Я видела признаки битвы и остатки поселения. Там перебили всех, и молодых, и старых. Пленников не брали. Валарцы пришли не за рабами». Дарена умолкла, закрыла глаза, заставила себя вспоминать. «С теми, кого они взяли живьем, сделали очень плохое. Их по-разному и долго мучили», — сказала она и посмотрела Вайлину в глаза. «Он хотел, чтобы я видела, где они сейчас. Идут на северо-восток, держатся плотной группой, высылают разведчиков, но немного и недалеко. Я видела тех, кто собирается противостоять им, но их слишком мало, они не смогут задержать армию. То есть горцам нужна наша помощь», — заключил Вайлин. «Нет», — сказал единственный сидевший, человек в капюшоне. Он примостился у костра и тыкал своей палкой в угли. «Мастер Эрлин, быть может, вы посоветуете нам?» «Мне кажется, это очевидно», — ответил Эрлин, откинул капюшон и тепло улыбнулся Дарене. «Миледи, разве валарцы не превышают нас числом вдвое?» Она искоса глянула на Вайлина и кивнула. «Чтобы иметь хоть какой-то шанс выстоять, горцы должны объединиться, а они не объединятся. Я пытался предупредить вождей, они не стали слушать. Для них привычные экспедиции валарцев за рабами. Каждые несколько лет сюда приходят войска. Как правило, от них можно откупиться рудой и пленниками, взятыми у других племен. Иногда горцы дерутся, чтобы молодые воины заработали шрамы. Такое продолжается уже 2 века и сделалось обычаем. Горцы не понимают, с чем столкнулись. К тому времени, как ты придешь на помощь, горцев уже победят». Эрлин снова принялся тыкать палкой в огонь. Вайлин заметил, как побелели костяшки пальцев у вечного странника. «А ведь он боится. И что же может напугать человека, неподвластного смерти? Племена знают тебя. Ты можешь провести нас к ним, говорить за нас?» — спросил Вайлин. «Они не выступают вместе. Когда они не воюют друг с другом, дерутся кланы внутри племени. Пока мы переговорим со всеми, уже будет слишком поздно. В любом случае, горцы увидят в вас лишь нового врага. То есть вы хотите, чтобы мы сидели здесь и не обращали внимания на убийство? Я думаю, вы понимаете, что слуга союзника хочет спровоцировать вас. А вы пришли сюда не для войны, а в поисках знания, которым я, по-вашему, должен обладать. В поисках ключа к победе над союзником». Вайлин нахмурился. В голосе Эрлина слишком уж явно слышалась ирония. «Подобное уже случалось раньше?» — спросил Вайлин. «Несколько раз. Ученые, короли и...» — он печально улыбнулся — «войны. Все они видели мощь союзника, и все приходили ко мне за древними знаниями и могущественными дарами. Хотя времена были не такие страшные, как сейчас». «Да, времена сейчас другие», — согласился Вайлин. «Союзник хочет покончить с нами раз и навсегда». Ирлин вздохнул и встал. «Брат, тогда лучше я покажу вам то же самое, что показал им». Он ткнул палкой на восток, где над пиками низко висели черные облака. «Хотя, сдается мне, вашему народу не понравится климат тех мест. Они никого не встретили в горных долинах по пути на восток, заметили лишь нескольких лосей, стремительно удиравших, когда ветер доносил человеческий запах. Здешний горный народ, шахтеры», — пояснил Эрлин. «Они добывают олово и медь и продают валарцам, несмотря на постоянные трения и войны. Так далеко на севере, как мы зашли, мало рудных жил. А разведчики племен сейчас заняты валарским нашествием». «Вы долго прожили здесь?» — спросил Вайлин. «На этот раз 6 лет, хотя однажды я задержался здесь на 3 десятилетия. 200 лет тому назад здешний народ еще не был настолько свирепым. И что же вас задержало? Вдова с детьми, со злым языком, но добрым сердцем. Она не возражала, чтобы я остался и изображал ее мужа. Когда она умерла, дети уже выросли, а валарцы отправили первые экспедиции за рабами. Я подумал, что лучше уйти, но меня всегда тянуло в здешние места». «Отчего же?» Ирлин помрачнел, посмотрел на горы, озаренные сполохами огня. Теперь они казались ярче, а небо над ними еще чернее. «Брат, я расскажу, но сейчас не время». Вечером Кара, Лоркан и Маркин подошли к Ирлину. Они хотели послушать истории об удивительной жизни бессмертного. Кара почти не помнила его, но все же в памяти остались детские рассказы о нем во время путешествия к разрушенному городу. «Вы вернулись на Дальний Восток, к храму за облаками?» – спросила она. «Да, вернулся, но пробыл там всего одну ночь», – сказал он и посмотрел на собравшихся вокруг синтаров. Синтары были из тех немногих, с кем Ирлину не довелось общаться. Бессмертного удивляла их ненасытная и простодушная жажда новых историй. Это не очень вязалось со слухами о свирепости и кровожадности синтаров. А там была нефритовая принцесса, не унималась Кара. Была, и столь же прекрасная, как и раньше, не затронутая годами, все еще поющая свою прекрасную песнь. Я радовался, что сумел повидать ее, хотя путешествие оказалось нелегким. Даже земля королей и торговцев не свободна от раздоров. «И кто же она, нефритовая принцесса?» – спросил Вайлин. «Единственная из встреченных мной, кто прожил дольше меня. 500 лет назад короли-торговцы заточили ее в храме под облаками. Короли все еще ездят к ней, надеясь услышать глас неба. Я думаю, они очень забавляют ее, хотя сказать трудно. Ее настроения бывают такими же непонятными, как и ее слова, но ее песня». Ирлин закрыл глаза, и лицо его сделалось отстраненным и счастливым, озаренное светом удивительного воспоминания. «Бесчисленные годы, проведенные в упражнениях с арфой и в пении. Я единственный, благословленный счастьем услышать ее пение дважды в жизни». Вайлин заметил, как беспокойно заерзала Кираль, и понял, что сказала ей песнь. Ирлин не надеялся еще раз увидеть нефритовую принцессу. Бессмертный боялся принесенной Вайлином судьбы. «Я однажды слышал забавную историю про ринфаэльского рыцаря, спасенного от смерти мальчишкой, обладавшим способностями целителя», — сказал Вайлин. «С рыцарем путешествовал человек, не способный умереть. Рыцарь рассказал, что бессмертный спасает одаренных в надежде на то, что в королевстве когда-нибудь родится человек с даром, позволяющим убить бессмертного, ибо он устал от жизни». «Устал от жизни?» — с удивлением спросил Эрлин, задумался, закусил губу. «Хаэм, нет. Жизнь — это бесконечные ощущения, перемены, разнообразие. Люди не созданы, чтобы уставать от нее, и я не устал, но я всегда знал, что когда-нибудь моя жизнь закончится. Я не могу жить по-настоящему вечно, и не буду». Нефритовая принцесса тоже знала это. «В первый раз я отыскал ее в надежде получить ответ. Я хотел понять, почему я остаюсь молодым и живу, когда другие стареют, умирают от болезней и поветрий. Принцесса не пожелала мне ответить. Многие из тех, кто осиливает опасный путь к храму, уходят разочарованными. Но и тем, кого принцесса удостоила разговора, ее слова кажутся туманными и неясными, их невозможно истолковать и понять. В ее песне был недостаток, крошечный, незаметный нетренированному уху, но мне, прожившему так долго, ошибка показалась очевидной и грубой, словно у подмастерья, только осваивающего игру. Ошибка была в короткой последовательности нот, немыслимо сложной, превыше возможности любого другого, бравшего в руки арфу. Возможно, эта последовательность нот была неподвластна и самой принцессе. Развитие не остановилось, совершенство не было достигнуто, и, возможно, не будет достигнуто никогда. На третий день перехода войско подошло к первому поселению, горстке каменных домов на плоской вершине горы. В воздухе витал легкий запах серы, над горами клубилась туча, густевшая к востоку, где сильнее отсвечивало пламя. Эрлин велел остановиться в миле от поселения. Навстречу выбежало сотню мужчин, все с оружием. «К племени Ларета нечасто наведываются гости», — пояснил Эрлин. «Оно невелико числом и живет вблизи огненных гор, потому мало кто осмеливается нападать на Ларета. Брат Вайлин, они хотят переговорить с вождем прибывших». Вайлин попросил Астерика сопровождать их с Эрлином. Непрошенных гостей встретили воины, выстроившиеся в шеренгу, почти все – мужчины, вооруженные топорами и длинными копьями с узким лезвием. Воины носили кожаные юбки до колен со множеством нарисованных символов и бронзовые нагрудники, мутно поблескивающие в тусклом свете скрытого тучами солнца. Посреди шеренги стоял кряжистый мужчина средних лет с топорами в обеих руках. Сидеющие волосы воина были заплетены в толстые косы. Он немного расслабился при виде Эрлина, но с подозрением осмотрел Вайлина и побагровел от ярости, завидев Астерика, занес оба топора над головой. Его люди схватились за оружие. «Пирток», — обратился к воину Эрлин, дружелюбно улыбнулся, указал на Астерика с Вайлином и заговорил. «Он говорит, что привел к Ларета много союзников», — перевел Астерик и добавил с глубокой тревогой. «Тень ворона – это глупость. Здешний народ всегда убивает пришедших. Но его-то не убили», – заметил Вайлин и указал на Эрлина, с распростертыми руками подходящего к вождю. Эрлин остановился в паре футов от вождя, тихо заговорил, и тот заметно смягчился, хотя посматривал на гостей с прежней подозрительностью. Эрлин повернулся и поманил Вайлина с Астериком. «Пирток, вождь Ларета, требует дани, если уж вы хотите осквернить его земли своим присутствием», — поведал Эрлин, хотя Вайлин не заметил, чтобы вождь сказал хоть что-нибудь. «Дань – символическое подношение», — пояснил Эрлин. «Если он позволит вам остаться здесь без дани, его сочтут слабым, и какой-нибудь молодой воин вызовет его на поединок». Вождь гортанно заговорил и указал топором на войско людей льда. Вайлин увидел, что показывает пирток на Дарену, держащую в поводу шрама. «Вождь хочет моего коня, нет», — со смущенной улыбкой перевел Эрлин. «Он хочет женщину. Это неприемлемо», — сказал Вайлин, распустил шнурок на прикрепленном к поясу кошельке и вынул рубин. Красиво ограненный камень среднего размера дал ему губернатор Руан в порту Линиша всего-то 2 года назад, хотя теперь это казалось невообразимо далеким прошлым. Вайлину много раз хотелось продать его, в особенности когда пришлось странствовать. Реву постоянно терзал голод, но песнь крови всякий раз тревожно взвивалась, когда Вайлин обдумывал продажу. Наверное, камню было предназначено попасть в руки горного дикаря. Вайлин бросил камень, вождь выронил топор, подхватил драгоценности и впился в нее взглядом. Воины по обе стороны от пиртака тут же позабыли о дисциплине, с жадным любопытством окружили вождя. Тот зарычал, поднял над головой второй топор, и воины отпрянули, но не сводили взгляд с драгоценности. Пирток поднял камень, посмотрел на просвет, затем глянул на Вайлина и заговорил. «Он хочет знать силу этого камня», — с легким презрением перевел Астерик. «Здешние горы богаты рудами, но не драгоценными камнями», — пояснил Эрлин. «Местные горцы считают их чудодейственными». «Скажи ему, что у этого камня есть сила захватывать души», — ответил Вайлин. «Пусть не смотрит в него подолгу». Когда Эрлин перевел, в глазах вождя мелькнул страх. Пирток тут же зажал камень в кулаке и задумчиво взглянул на Вайлина. Затем вождь что-то буркнул, величественно развернулся и удалился прочь. Его немногочисленная свита поспешила следом. Похоже, тревога по поводу явления чужой армии исчезла без следа. «Мы можем оставаться день и ночь», — перевел Эрлин. «Воистину щедрое предложение. Нам хватит времени». Эрлин посмотрел на гору, возвышающуюся за поселением. Над ее плоской вершиной висел редкий туман. «Брат, ты скоро поймешь, что здесь время не имеет значения». Эрлин запретил сопровождать его всем, кроме Вайлина, и остался непреклонным, несмотря на громкие протесты Дарены и других одаренных. «Мы же столько прошли, и нас лишают знания», — жаловалась Кара. «Я стремлюсь не обидеть вас, но уберечь», — сказал Эрлин. «Уж поверьте, вы не поблагодарите меня за такое знание». Он повел Вайлина тропой, обходящей поселение Ларета и выводящей к подножию горы, и остановился среди руин. Вайлин обвел взглядом гранитные блоки и полуразвалившиеся стены. Их формы, элегантность и изящество, рисунки на камне, полустертые ветром и временем, показались знакомыми. «Разрушенный город», — проговорил Вайлин. «Его построили те же руки». «Не совсем», — поправил Эрлин. «Но язык был тот же, и те же боги». Он указал на лестницу, ведущую из руин на отроб горы. Вайлин различил ступени. Тропа серпантином уходила наверх. Ступени оказались влажными от постоянного тумана. С высотой быстро пришел холод. «Как я понимаю, ты больше не придерживаешься веры», — спросил Эрлин. «Человек не должен придерживаться лжи. Вера никогда не была ложью. Она временами путается, чересчур сильно цепляется за догмы. Но я видел, что остальной мир предлагает в качестве духовного и священного. И меня вполне устраивает вера. Когда мы впервые встретились, ты сказал, что для тебя не осталось иного пути, кроме веры. А когда я понял, кто ты, я посчитал истинной легенду о том, что ушедшие прокляли тебя за отрицание веры», — сказал Вайлин. «Я и сам долго считал, что меня прокляли. Меня изгнали из родной деревни, потому что мои сверстники сидели и покрывались морщинами, а я оставался на вид мужчиной едва за 30. Среди ненавистников главной стала моя жена. Ее оскорбляла седина в ее волосах, моя затянувшаяся молодость и отсутствие желания в моем взгляде. Я не был усерден в вере, бормотал молитвы, не задумываясь над ними, иногда едко отзывался об орденских братьях и их назойливом морализаторстве. «Деньер, тебя прокляли ушедшие», — кричала моя жена. Она пыталась по-своему объяснить необъяснимое. «Наверное, из злобы состарившейся женщины и родилась легенда. Так ты никогда не слышал голоса ушедших? Тебе не отказали в пути за порог?» Эрлин немного помолчал. «Стало так холодно, что дыхание паром вырывалось изо рта. Я услышал их много лет спустя», — мрачно поведал бессмертный. «Брат, вопреки моему виду, я не свободен от смерти. Я не старею и не болею, но я голодаю без еды, а если порезать мое тело, идет кровь, как и у обычных людей. Я могу умереть, и однажды я умер. По крайней мере, я так близко подошел к порогу, что разница уже не ощущалась. После изгнания из деревни я скитался по четырем фьефам. Тогда еще не существовало королевства. Кажется, я пытался искать ответ на загадку моей вечной жизни, но слабо представлял даже сам процесс поисков. Мистиков и шарлатанов хватало, все они обещали мудрость в обмен на золото, и все оказывались либо безумцами, либо негодяями. Однажды в Нильсаэльской таверне я услышал песню министрелей о странных обычаях Сиарда, о том, как они сохраняют свои леса с помощью заклятий тьмы. Я надумал пойти к Сиарда за ответами на свои вопросы. Почему нет? Я одиночка, не воин, не представляю никакой угрозы. Я вошел в их лес и шагал по нему полдня. Они всадили мне в живот стрелу. Сиарда, высокий парень с безучастным лицом хищной птицы, явился посмотреть, как я истекаю кровью. Он равнодушно глядел на мою агонию, не отвечал на отчаянные мольбы о помощи. Мои глаза застила темная муть, и меня окутал холод смерти. И тогда я услышал шепчущие, кричащие, умоляющие голоса. Их было очень много. Это и есть место за порогом, черная пустота, заполненная отзвуками голосов, подумал я. Никакого безграничного спокойствия и мудрости, никакой благостной вечности. Я был очень разочарован. А затем голоса умолкли, словно все одновременно вдохнули и замерли. И я услышал другой голос, не похожий на остальные, зыбкие и легкие, будто последнее эхо песни. Он был сильным и живым, но немыслимо, невыносимо старым. «Союзник», — пробормотал Вайлин, помнивший ледяной холод голоса вместе за порогом, говорившего, пока Дарёна тащила своего мужчину назад, в свет. «Я услышал это имя гораздо позже, но да, это был он, и он предложил вернуть меня в свет, если я стану его сосудом. Я пришел в ужас от самого звука этого голоса, а не только от смысла его слов. А еще больше меня ужасала перспектива вечности в холодной пустоте. Я мог бы тут же согласиться, если бы не различил бесконечный безнадежный голод, отчаянную нужду в том, что я мог бы дать этому существу. Мне сделалось дурно перед голодной вожделеющей мощью, и я понял, что бывает судьба и горше смерти. Союзник ощутил мой отказ и отвращение, а я ощутил его волю. Место за порогом, которое на самом деле вовсе не место, но обитель душ, не свободна от боли. Там есть умеющие причинять ее, а союзник, бесспорно, умел. Его страшная воля точно и безжалостно ударяла в мою душу, разрывала ее в клочки. Он говорил: «Служи мне, пока у тебя еще есть душа, способная служить». Он не злился. Долгие годы лишили его чувств, оставили лишь чистый разум, целиком выстроенный вокруг ненависти и сознания цели. Я содрогался, кричал, плакал, умолял, но не согласился. И тогда я ощутил прилив другой воли, совершенно иной, не такой старой, но не менее могущественной, и она сумела вырвать меня из когтей союзника. Я ощутил, как моя душа вылепляется заново, но многое так и не вернулось. Я не помню детства и друзей, даже теперь не могу вспомнить лицо матери или имя женщины, ставшей моей женой и прогнавшей меня. Моя спасительница заговорила женским голосом, и ее воля оказалась совсем не похожей на волю союзника. Тот калечил, она лечила, тот порождал страх, она изгоняла его. «Твоя жизнь не окончена, а человек со множеством жизней», — сказала мне женщина. «Я видела твой финал, и он еще не наступил. Ищи подобных тебе, сохраняй, что можешь сохранить. Их сила поддержит тебя и приведет к финалу пути, которого ты со временем пожелаешь». Затем женщина произнесла еще три слова и выбросила меня из пустоты в свет. Сиарда все еще стоял надо мной. Когда я открыл глаза, он очень удивился. Судя по тому, сколько вытекло крови, я ушел лишь на пару мгновений. Сиарда чертыхнулся и вытащил из-за пояса нож, но я выговорил три слова, сказанные мне женщиной. «Нерсус Сильнин», и Сиарда выронил нож. «Слепая пророчица отослала тебя назад», — пробормотал Вайлин. «Она там, за порогом. Она сражается с союзником». Ирлин покачал головой. «Тогда она сражалась с ним, но теперь, похоже, его власть ничто не ограничивает». У Вайлина на языке вертелись тысячи вопросов, но он решил повременить. Зная Ирлина, можно было с уверенностью сказать, что он не слишком поторопится с ответами. «Асиарда вылечили тебя», — задумчиво произнес Вайлин. «Да, воин привел сородичей, и меня отнесли в лагерь. Моя рана была очень тяжелой. Прошло много месяцев, прежде чем я смог тронуться в путь. Я выучил их язык и легенды, узнал, как мой народ забрал у них землю. Я узнал и то, что их лес защищают не заклятия тьмы, а умение и свирепая отвага, рождающие в нас достаточно страха, чтобы отбить желание соваться в лес. Когда пришло время, я распрощался с Сиардой и отправился выполнять поручение женщины из-за порога. Я не всегда прилежно исполнял свой долг, часто отвлекался, меня утомляли человеческая жестокость и постоянно повторяемые людьми ошибки. Но, думаю, в конце концов я исполнил то, чего она хотела от меня, сказал Ирлин и посмотрел на идущую вверх тропу. На вершине горы их окутала ватная тишина. Плотный туман глушил все звуки, белесая пелена поглотила все вокруг. Усталый Ирлин понурился, тяжело оперся о посох и с явной неохотой смотрел во мглу. «Я ненавижу это место», — сказал он. Но его, наверное, ненавидели и его создатели. Он заставил себя выпрямиться и шагнул в туман. Постепенно вырисовались контуры строений, похоже, созданных тем же народом, что воздвиг город у подножия горы. На вершине стояли лишь одноэтажные дома и небольшие склады, слабое эхо разрушенного города. Но здешнее строение пощадило время. Тишина угнетала и давила. Тяжело глядели пустые глазницы окон и дверей. Несмотря на отсутствие разрушений, древность зданий была очевидной. Время стесало, закруглило углы. В отличие от разрушенного города на окраине королевства, здесь не стояло статуй. Единственные украшения – рельефы у дверей и на подоконниках, стертые до бессмысленности веками дождя и ветра. Построившие это место не слишком тяготели к искусству, либо не имели на него времени. Вскоре появилась круглая мощеная площадь. Посреди нее лежала каменная плита. «Камень памяти», — произнес Вайлин. Последний, изваянный никем иным, как самим Богом, с отчетливой дрожью в голосе проговорил Ирлин.